Лучше, чем резня. Орса проснулся от грохота дубинки капрала Хальдера по прутьям решетки его погреба. Слово «погреб» нравилось ему гораздо больше, нежели «тюрьма». В конце концов, это помещение было предназначено для хранения вина, пускай даже сейчас оно действительно использовалось скорее в тюремном аспекте. «Вставайте, Ваше Величество!» – буркнул Хальдер. Орса вздохнул, отбросил в сторону тряпки, которые предпочитал называть одеялами, и спустил ноги на холодный склизкий пол. Кровь и ад! Ну и холодно же здесь было! Впрочем, холодно сейчас было всюду. Орса доставляла извращенное удовольствие необходимость переносить те же лишения, какие терпели его менее удачливые подданные. Прежде у него было столько привилегий и столько чувства вины, он чувствовал себя гораздо легче, без необходимости нести этот двойной груз. Хильди была занята, отстирывая его вторую рубашку. В холодной воде, разумеется, поскольку ничего другого им не предоставили. Закончив, она принялась развешивать ее сушиться возле решетки. Пару раз белье там замерзало. Ткань становилась жесткой, словно картон. «Отойди-ка от двери, девчонка», — сказал Хальдер, доставая ключи. Орса отвлек его внимание, театрально потянувшись. «Вы знаете, моя матушка годами искала невесту, которая отвечала бы моему уровню, но мы так и не смогли обнаружить кандидатуру, которая бы в должной пропорции обладала выдающейся красотой, безупречным происхождением, проницательным умом, неземной грацией, тонкой дипломатичностью и безграничным терпением». Он приложил руку к груди. «Если бы только вы попались нам в то время, капрал Хальдер, возможно, к данному моменту уже появилась бы на свет пара королевских наследников». Хальдер уставился на него из-под своих набрякших век. «Думаешь, ты такой остроумный мудак, да?» «Смех служит тонизирующим средством в тяжелые времена. Я забочусь о вашем же благополучии». «Ну, там, куда мы пойдем, особо не посмеешься». «В каком смысле?» — спросила Хильди, хмуря брови. «За его величеством послали». Хальдер потянул на себя зарешеченную дверь. «О, черт!» Орса с максимальной небрежностью прислонился к сырой колонне посреди погреба. «Неужели мне действительно так уж необходимо покидать свои апартаменты?» «Боюсь, что да». «Хильди, скажи повару, чтобы приготовил утреннюю трапезу к моему возвращению». И с этими словами он стремительно выскочил из погреба. Он знал, что его прислуга терпеть не может, когда он так делает. Орса гораздо больше нравилось называть их прислугой, а не тюремщиками. Он не осознавал, насколько тепло в дворцовых подземельях, пока не вышел на открытый воздух. «Ну и холодрыга у вас тут снаружи», — охнул он. Сад стоял замерзший. Каждая ветка каждого дерева была очерчена снегом. Водосточные трубы были увешаны поблескивающими сосульками. Кучи палой листвы с плюща, увивающего дворцовые стены, сверкали морозными иголками. Зрелище могло бы быть прелестным, если бы он был несколько лучше одет, но даже несмотря на то, что на нем были намотаны все тряпки, еще остававшиеся в его пользовании, морозный воздух все равно кусал за все части тела. Орса не знал, что лучше – дуть на руки или держать их под мышками, и в результате остановился на том, что дул на левую, засунув правую подмышку, и через каждые несколько шагов менял их местами. «Куда мы, собственно, идем?» «Вам понравится», – отозвался Хальдер, взглянув на него через плечо. Выражение его лица подразумевало, что ему вряд ли понравится. Вообще, Орса уже много недель не нравилось ничего из того, что он видел. До Великой Перемены он часто шутил, что быть высоким королем Союза – худшая работа в мире. После Великой Перемены это была уже не шутка. До него доходили известия, что в городе продают ночные горшки с его лицом на внутренней стороне чаши. Было время, когда адуанские дамы стремились забраться к нему в постель. Теперь они стояли в очереди, чтобы на него испражниться. Он не мог бы сказать, что этого не заслужил. На парк падал снег. Всего лишь грязные пятнышки и точки на фоне дома делателя, силуэт которого вычерчивался в снежной дымке. В парке было практически пусто. Одинокие фигуры, оскальзываясь, брели по обледенелым дорожкам. Их дыхание клубилось вокруг лиц. Пара детишек, невероятно легко одетых для такой погоды, кругами гонялись друг за дружкой, оставляя спирали следов. Их лица и руки были красными и обветренными. Они хватали с земли снег и кидали друг в друга. Это были не столько снежки, сколько просто потоки сверкающего рассыпчатого праха. Вот они шлепнулись в повалку и забарахтались в сугробе. Их смех звонко запрыгал вокруг. «Приятно видеть, что хоть кому-то весело», — пробормотал Орса. Он был бы очень не прочь присоединиться к ним, особенно после того, как стало ясно, куда они направляются. Конечно, теперь это здание называли Домом Чистоты, но его вид не стал от этого менее угрожающим. Тот же мрачный, почти лишенный окон фасад. Те же стражники, пленники, вопросы. Даже преступления были в целом те же самые. Переменился лишь объект измены. Он уже посещал это место в прошлом. У него было несколько довольно неприятных интервью с архилектором Глоктой, но до сих пор ему не доводилось спускаться в подземелье. Орса боялся, что интервью, проводимые тут внизу, могут оказаться значительно более неприятными. Тут стояли сумрак и холод, словно в ледяном замке. Никакой романтики. Ощущение дешевого рабочего помещения, пропитанного запахом сырости. Хальдер постучал в тяжелую, окованную железом дверь. Орса подумал о том, как он будет переносить пытки. Плохо, скорее всего. А кто переносит их хорошо? И какую подготовку может дать человеку изнеженная жизнь, полная потворства его малейшим желаниям, к профессиональной и безжалостно причиняемой боли? Он прикрыл глаза, пытаясь отыскать в себе ту беззаботную храбрость, что откуда-то взялась в нем под Стоффенбеком. «Войдите!» Комната представляла собой голую белую коробку. По штукатурке в одном углу расползалась плесень. На одной небрежно побеленной стене было нечто, подозрительно похожее на небрежно отмытое кровавое пятно. Здесь стояли потрепанный стол и два потрепанных стула. Один пустовал. На втором, холодно разглядывая его своими жесткими, лишенными выражения глазами, сидела инквизитор Тойфель. Точнее, теперь она, очевидно, была главным инспектором Тойфель. После Великой Перемены все титулы изменились. Ну, не совсем все. Его титул остался прежним, но теперь он означал нечто прямо противоположное. Тойфель подняла взгляд на Хальдера. «Вы можете идти». «Я лучше останусь». Она нахмурилась, и ее лоб покрылся восхитительно симметричным узором морщин. «Как ваше имя?» Орса пожалел, что не знает способа с такой же легкостью заставить этого человека нервничать. «Почему вам нужно это знать?» «Чтобы я могла доложить комиссару Пайку, кто пытался помешать мне выполнять свою работу». Хальдер гулко сглотнул, дернув кадыком. «Хорошо, подожду снаружи». Он очень аккуратно прикрыл за собой дверь. «Главный инспектор Тойфель!» — воскликнул Орса. «Какой приятный сюрприз! И какой очаровательный мундир! Должен сказать, до сих пор моя прогулка принесла мне только самые положительные эмоции. Что нам предстоит дальше? Экскурсия по подземельям Агрионта? Там должно быть целые мили. Я нашла письмо, Ваше Величество, в вашем хлебе». Повисло короткое и чрезвычайно неприятное молчание. Орса изо всех сил старался сохранить оптимистический настрой, невзирая на зияющую яму паники, разверзшуюся под его стулом. «Вы, должно быть, находитесь в отчаянном положении, инспектор, если вам приходится красть у меня хлеб. Просто ужасно это слышать». «Мы все находимся в отчаянном положении». Тойфель вытащила покрытый пятнами клочок бумаги, весьма похожий на те, что приносила ему Хильди с тех пор, как Танни посетил его чердак. «Роялистские изменники сильно теснят народную армию в восточных провинциях Миддерланда. И, судя по тому, что я прочла, похоже на то, что вы поддерживаете связь с маршалом Форестом». Итак, вот и оно. Орса очень надеялся когда-нибудь увидеть, как с лица судьи будет стерта кровожадная улыбка, желательно при падении с цепной башни. Но, очевидно, шансы на то, что дело раскроется, были высоки с самого начала. «А я говорил ему, что лучше оставить это дело. Но вы ведь знаете, что значит поклонники. Стоит им закусить у дела, и с ними совершенно невозможно сладить». «Без сомнения. Эти ублюдки мне тоже проходу не дают». Она медленно развернула письмо, взглянула на текст, затем на лицо Орса. Кровь и ад, ну и глаза. По части хранения секретов и их откапывания он был ей далеко не ровня и сам прекрасно это понимал. «Очевидно, Форест и его роялисты вознамерились усадить вас обратно на трон. Очевидно, они поддерживают связь с вашей матерью и сестрой в Сипани. И также очевидно, что они посылали вам сообщения посредством вашей прислуги. Я беру всю ответственность на себя», — тут же выпалил он. «Возможно, с чрезмерным энтузиазмом и, возможно, весьма неблагоразумно, но когда на кону стояла безопасность Хильди, было не время шутить. Моя служанка ничего не знала, ни о каком заговоре». Тойфель подняла руку, останавливая его. Она опустила горящий взгляд в стол, оскалив зубы, словно готовя себя к какой-то неприятной задаче. Орсу не хотелось даже представлять, какие угрозы, шантаж или пытки мелькали в ее мозгу на протяжении этой паузы. Она побарабанила обгрызенным ногтем по исцарапанной столешнице, служившей свидетелем бог весть каких ужасов, что при старом режиме, что при новом. Наконец, Тойфель подняла лицо и взглянула на него. Когда она заговорила, ее голос прозвучал неожиданно мягко. «Форест не единственный, кто хотел бы видеть монархию восстановленной». Орсо приготовился услышать почти все, что угодно, кроме этого. «Да неужели?» «Поверьте мне». Она еще мгновение рассматривала его. «Это безумие продолжалось достаточно долго. Чересчур долго. Судью необходимо остановить». Она беспомощно пожала плечами. «И поскольку никто другой за это не берется...» Орсо накрыла волна облегчения, настолько сильного, что она едва не облегчила заодно и его желудок. «То есть вы хотите мне помочь?» «Вопреки собственным убеждениям. По правде говоря, насколько я это вижу, вы – лучший шанс, который есть у Союза». «Вы считаете, что я...» Орсо почувствовал, как по его лицу разливается улыбка, ощущение которого он не испытывал уже давно. «Только не слишком увлекайтесь, Ваше Величество. Я говорю только, что вы лучше, чем резня, голод и разруха. Честно говоря, из всего, что мне довелось слышать за последние месяцы, это больше всего похоже на похвалу». И к тому же из уст человека, не склонного к комплиментам. Орсо возбужденно подался вперед. «Каков ваш план?» Она производила на него впечатление человека, который не встает с кровати без трех или четырех заранее заготовленных вариантов дальнейших действий. «Я хочу сказать, у вас же есть план?» «Не такой, на который мне хотелось бы слишком полагаться. Но я могу назвать несколько людей, которых можно было бы склонить в вашу пользу. С должным поощрением. Кому-то угрозы, кому-то взятки». Орсо похлопал себя по карманам. «Боюсь, на данный момент я практически пустой. Фактически, я сам в долгу, и немало он перед моей камердинершей. Вы даже не представляете, сколько в эти дни стоит рубашка. 4 места в закрытом совете». Орсо поднял брови. «Вы собираетесь лежать поперек 4 кресел сразу?» «Я собираюсь их продать». 4 места — это высокая цена». «Я бы сказала, что это довольно низкая цена, учитывая, что в настоящий момент у вас нет места даже, чтобы сесть самому». Орсо обиженно надул губы. «Вообще-то, для того, чтобы сидеть, у меня есть старая коробка. Мы с Хильди называем ее моим троном. Иногда, пребывая в благожелательном расположении духа, я позволяю девчонке примоститься на углу. После того, как мое правление будет реставрировано, я, пожалуй, прикажу поставить эту коробку в тронном зале, чтобы напоминало мне о смирении». Кажется, ему удалось вызвать тень улыбки в уголке несгибаемых губ Тойфель. «В этом отношении вам не помешала бы помощь. Будем честными, и во всех остальных тоже. Итак, у меня есть ваше позволение предлагать места? Могу ли я спросить, кому именно?» «Можете, но будет лучше, если не станете». «Вы собираетесь договариваться с моими врагами? Если это сработает, у вас станет меньше врагов и больше друзей. Разве это не то, чего все хотят?» Орсо несколько мгновений сидел молча. Он замерз. Он был опустошен и подозревал, что пройдет совсем немного времени до тех пор, когда судья вытащит его из клетки в народном суде и переместит на скамью подсудимых. Ему был необходим кто-то, кому можно доверять. И, честно говоря, если бы Викторина Дантойфель хотела его предать, у нее была куча великолепных возможностей сделать это, когда она выиграла бы гораздо больше. «Вы имеете мое позволение на это и на что угодно другое. Вы можете говорить от моего имени и пользоваться моим авторитетом, если он у меня еще остался. И позвольте мне сказать вам, искренне, в кои-то веки, что никого другого я бы так не хотел иметь на своей стороне. С первого момента, когда я вас встретил, я всегда чувствовал себя надежно в ваших руках, инквизитор Тойфель, или инспектор Тойфель, или Вик». Она прижала кулак к столешнице, сделала глубокий вдох через нос и длинно выдохнула. «Если нам суждено вместе пойти ко дну, мы вполне можем сделать это, называя друг друга по именам». «Ну что ж, Вик, у меня нет сомнения, что с вашей стороны в этом присутствует здоровая доля собственного интереса и еще более здоровая забота об общем благе, но от себя лично...» Он наклонился к ней и накрыл ладонью ее руку. «Я хочу поблагодарить вас из самой глубины сердца за вашу преданность». Ее лицо как-то странно дернулось. Она уставилась на его руку поверх своей, почти со злостью стиснув челюсти. На кратчайший момент у Орса появилось нелепое чувство, будто она вот-вот заплачет. Или, может быть, двинет ему кулаком в лицо. И то, и другое, в какой-то мере, не самые обычные реакции на сердечную благодарность от монарха. Однако, в конечном счете, она всего лишь ответила ему натянутым кивком и высвободила руку из-под его ладони, потирая тыльную сторону, словно он обжег ее своим прикосновением. «Мы закончили!» — рявкнула она в сторону двери. К моменту, когда дверь распахнулась и в комнату ввалился Хальдер, на лице Вик не осталось и намека на женщину, способную проронить хоть одну слезинку. Она скривила губу, кивнув в сторону Орса с безупречно разыгранным презрением. По крайней мере, он надеялся, что оно разыграно. «Проклятый идиот ничего не знает», — сказала она.